Он стоял напротив подруги. Янтарные глаза, серая шерсть, знакомая улыбка. Не надо никуда бежать, она здесь. «Я тебя люблю», — сказал он без слов. «Человеком этого сделать не мог, боялся». «Я сделаю все, что захочешь, только не бросай меня». «Ты глупый, серый», — читалось в ее глазах. «Я не смогу тебя бросить. Я тебя люблю, каким угодно. Не уходи. Вместе мы со всем справимся». «Не уйду. Хоть поганой метлой гони. Буду жить у тебя под дверью, встречать и провожать».